Глава 8. Веревка с тремя узлами. Истина — это узел. Чем упорнее его пытаются развязать, тем туже он затягивается. Цель была проста и понятна, как стук собственного сердца. Найти Катриону. Расспросить, выудить из нее хоть что-то о том дне, что прожигало сознание цифрами. 25 октября 94-го. Я знала, где ее можно застать в рабочее время. Почта на Сторне была не просто учреждением, а социальным хабом и центром коммуникации всего острова. Местом, где жизнь замедлялась до ритма стояния в очереди. Небольшое каменное строение с облупившейся дверью и часами, которые вечно отставали. Внутри пахло старым деревом, клеем и влажной шерстью, запах, въевшийся в стены от поколения рыбаков, заходивших сюда в рабочих куртках. Узкое пространство было забито. У стойки с пенсионными ведомостями трое стариков в одинаковых твидовых кепках переговаривались о штормовом предупреждении. У витрины с открытками молодая мать пыталась успокоить ребенка. За стойкой лицом ко входу стояла Катриона. На ней был синий рабочий халат. В руках плотный сверток, который она с автоматической ловкостью обматывала коричневым бумажным шпагатом. Размеренный звук крутящейся бобины был ровным и гипнотизирующим. «Готово!» — бросила она пожилой женщине. Катриона подняла взгляд, и в ее глазах мелькнуло оживление. «Фина, подожди минутку, сейчас с миссис Кэмпбелл разберусь». Женщина у стойки, худая как тростинка, в плаще цвета хаки, обернулась. Ее лицо, испещренное морщинами, расплылось в улыбке. «Дрейвер? Финна Дрейвер?» — проворковала она надтреснутым голосом. «Дочка Элены Дональда? Неужели не помнишь меня? Моргана Кэмпбелл. Мы соседями были через дорогу». В памяти не возникло ни единой зацепки, только пустота и легкое смущение. «Простите, миссис Кэмпбелл, многое забылось, когда я уехала с острова». «Ничего, ничего, детка». Она махнула костлявой рукой. «Все вы молодые и забывчивые. А я вот твоих родителей помню, как сейчас. Эллен, какая жалость. Болезнь унесла ее слишком рано. Ангел, а не женщина. Всегда была готова помочь. А твой отец, Дональд. Море было его жизнью. И оно же его забрало. С двумя девочками одному было не сладко. Ох, не сладко». Она покачала головой, и в ее глазах блеснула искренняя грусть. «Спасибо», — сказала я, опустив голову. Но моя память упрямо возвращала одно и то же. Его насупленное замкнутое лицо, его молчание тяжелее гранита. Другого отца у меня не было. «Для тебя он свернул бы горы», — добавила вдруг старуха, изучая меня внимательным взглядом. «Когда ты заболела, он так самоотверженно тебя лечил, возил на материк, в клинику Норд-Шор в Инвернессе. Я не раз вас там встречала. Сама от нервов лечилась». Она вздохнула, порылась в сумочке, достала несколько монет и положила их на стойку. «Ну, мне пора. Удачи тебе, Финна. Рада, что ты снова на острове». Она повернулась и вышла, позволив двери захлопнуться. В ушах загудело. «Лечил? Клиника?» В памяти не было ничего, кроме смутного образа отца за рулем старого Форда и долгой укачивающей дороги. Куда они ехали? И зачем? «О чем это она?» Мой голос прозвучал растерянно. «О каком лечении?» Катриона пожала плечами, ее пальцы ловко прилепили наклейку с адресом на посылку. «Не знаю, старуха выжила из ума. Могла перепутать, не забивай голову». Но голова была забита под завязку. Очередной обломок прошлого, выброшенный на берег неизвестно откуда. И снова это недоумение, зияющая пустота вместо воспоминаний. «Мэри!» — Катриона обернулась к открытой двери в подсобку. «Займи мое место на 15 минут, ладно?» Из-за двери появилась рыжеволосая девушка в таком же синем халате и, молча кивнув, заняла ее место за стойкой. Катриона сбросила свой халат, и мы вышли из почтового зала в узкий темный коридор, в конце которого располагалась закусочная Маклойд. Дверь была распахнута, выпуская наружу запах жареного картофеля и мясного пирога. Внутри несколько столиков с клеенчатыми скатертями, стойка со стеклянной витриной, где под пленкой грустили бутерброды, и гулкий, как в аквариуме, разговор двух рыбаков в углу. Это было типичное местечковое кафе, место, где время текло медленно, а новости устаревали, не успев долететь до соседнего столика. Катриона заказала два чая, и мы устроились у окна. Пауза затянулась. Пальцы сжали горячий стакан. Пора. 25 октября 1994-го. Тебе ни о чем не говорит эта дата? Катриона задумалась, помешивая ложечкой чай. Дай-ка припомнить. В 94-м нам было по 11, и мы учились в последнем классе началки. Что-нибудь помнишь об этом времени? На следующий год мы перешли в среднюю школу. Это я точно помню. В 94-м на острове происходило что-нибудь необычное? — спросила я. Она отставила стакан и посмотрела на меня с удивлением. — А сама-то что же, не помнишь? Пришлось отвести глаза. За время жизни в городе все перезабыла. Имена одноклассников, и те не все помню. Катриона вдруг оживилась, ее лицо просветлело. — Ну вот, а ведь именно в 94-м перед Рождеством мы с тобой подружились. Я искренне удивилась. Мне казалось, что мы дружили и раньше. «До тебя я дружила с Кейси», — Катриона отхлебнула чаю. «Помнишь ее? Кейси. Темноволосая такая, веснущатая». В памяти ни единого образа, ни имени, ни картинки. Пустота. «Смутно? Вообще-то нет». «Потом Кейси неожиданно уехала, и я подружилась с тобой». Катриона произнесла это просто, как констатацию факта. Но в воздухе повис молчаливый вопрос. Почему она вдруг уехала, а другая ее забыла? В дверь кафе заглянула рыжеволосая Мэри. «Народу на почте не протолкнуться!» Катриона вздохнула и поднялась. «Надо идти, работа не ждет». На улице было уже темно, без четверти 10. Пора выходить. Теплый свитер, темное пальто, стандартный камуфляж для ночной вылазки. Последний огонек в окне миссис Шин погас полчаса назад. Остров погрузился в сон, и только ветер бодрствовал. Завывал в телефонных проводах и раскачивал флагшток у здания совета. Дорога к кладбищу днем казалась короче. Ледяная влага тумана проникла за воротник, идти приходилось быстро, почти бежать. И вот, наконец, кладбище Сторна. Фонарь у ограды мигал. В его сполохах надгробия казались не камнями, а сборищем сгорбленных стариков. В воздухе висел густой мертвенный запах, смесь мокрой земли, прелых листьев и гнили. Старушка стояла в глубине, притулившись к старой каменной стене. В окнах ни огонька. Осталось подойти к двери и постучать. Стук прозвучал глухо, одиноко, и его тут же поглотила ветренная ночь. Никого. Он еще не вернулся. Эта мысль пронеслась со странной смесью досады и облегчения. Решение прийти сюда ночью теперь казалось глупой и отчаянной авантюрой. Расчет был прост. Вечерняя проверка ловушек для крабов должна уже закончиться, а до утреннего выхода в море оставалось несколько часов. Это единственное окно, когда старик не в море и не спит. К тому же ночь стирала условности. При дневном свете Сиврайт мог бы отмахнуться или сделать вид, что не понял, но сейчас он будет загнан в угол в своем же доме, и ему придется ответить на все вопросы. Дверь в такую пору открывают даже непрошенным гостям, или не открывают. Как вышло сейчас. И тогда весь хитрый план рушится, оставляя ощущение собственной глупости. Ждать или уйти, признав поражение? Отступив, я огляделась по сторонам. И в этот момент за спиной раздался скрипучий голос. «Что-нибудь ищешь?» Я вскрикнула и резко обернулась. Из мрака, из самой густой тени появилась высокая сутулая фигура Койньяха Сиврайта. Темный бушлат, шляпа, длинный багор в руке. Силуэт казался жутким и неестественно вытянутым. Я дернулась, и свет телефона, который я сжимала в руке, выхватил из мрака его лицо. Лицо старика, освещенное снизу синеватым светом, походило на маску, морщинистую, темную и бесстрастную. «Вы... как вы меня напугали!» Старик даже не шевельнулся. Его глаза, два крошечных отражения лунного света, не отрывались от моего лица. «На кладбище по ночам чужим делать нечего», — произнес он, растягивая слова. «Я ждала вас». «Море сегодня беспокойное. Крабы разбежались. Пришлось повозиться». «Я хотела поговорить о сестре». «Так». Севрайт наклонил голову, в его позе появилось что-то птичье. «В последнюю нашу встречу вы сказали странную фразу. И этот ваш жест...» «Она, как и ты, задавала не те вопросы», — перебил меня старик. «И смотри, куда это ее привело». Он поднял руку и ткнул указательным пальцем в смутные очертания могильных памятников. «Я не знаю, кто ее убил и почему. У Сторна есть свои секреты. Некоторые двери на этом острове лучше не открывать. Это я и хотел тебе сказать». «Но этот жест...» Я повторила его движение, завязав в воздухе невидимую петлю. «Что он значит?» Койньях Сиврайт опустил голову, решая, стоит ли отвечать. «На запястье твоей сестры была завязана веревка. Длинная, толстая, с тремя узлами». Теперь замолчала я. Потом коротко спросила. «Зачем?» «Этого я не знаю. Узлы на ней были перевиты по всей длине. На расстоянии полуметра друг от друга». «На фотографии в деле веревки не было?» «На Сторне есть негласный закон молчания. Так было и так будет всегда. Все, что случилось на скале, там и останется». Старик обошел меня, бесшумно ступая по мокрой траве. В замке щелкнул ключ. «Тебе пора домой, пока ночь не стала совсем темной». Дверь закрылась с тихим окончательным щелчком, и я осталась стоять одна под пронизывающим ветром и равнодушными взглядами тысяч надгробий. Дорога от кладбища до дома казалась бесконечной. Всего несколько сотен ярдов, но каждый шаг гулко отдавался в оглушающей тишине. Туман сгущался, превращая знакомые контуры домов в размытые серые пятна. На этой серой пелене, на обочине, я заметила едва ощутимое движение. Не оборачиваться. Ни за что не оборачиваться. Просто идти быстрее. Краем глаза я все же зацепила силуэт. Темный, высокий, без четких очертаний. Не полицейский. У них особая выправка. Да и машину бы он не бросил. Это кто-то другой. Сердце забилось громко и неровно. В висках застучало. Спину будто пронзило ледяной иглой, и я испытала животное чувство страха. Ноги сами понесли меня быстрее. В конце концов я побежала. Слух обострился до предела, выхватывая из ночной тишины каждый шорох. Хруст гальки под чужими ногами, свист ветра в ушах, собственное хриплое дыхание. Он не просто шел. Он определенно преследовал меня. Сохранял дистанцию, но был неотступен, как тень. И это уже не паранойя, не игра в детектива. Это стало осязаемым, страшным, холодным и реальным. Поворот к родительскому дому. Один последний рывок — добежать до калитки, влететь во двор, захлопнуть за собой дверь дома, прислониться спиной к двери и сделать глубокий дрожащий вдох. Он не пытался войти. Его работа была сделана. Он доставил послание.